Глава 29. Покровители. Часть 1. Сознание Антера было собрано в точке, которая вполне соответствовала определению удовлетворения. Да, он был удовлетворен, именно так. Потому что только это Красная Май принимал – удовлетворение. Конечно, еще подземному богу требовалась плоть, истекающая собственными соками, но прежде всего удовлетворение, да. Пройдя в жилище, которое Антера вполне мог назвать своим, он добрел до дальней комнаты, где стояла кровать. Там, переложив в сторону черную бархатную рясу, в которой добивался высшей благодати Амая, заглянул в сундук. Среди материкового барахла нашарил спутниковый телефон и аккумулятор, соединил их. Экран вспыхнул зеленым цветом, предлагая набрать какой-нибудь номер. Запретные ли это вещи? Безусловно. Бесполезное? Вот уж нет. Да, Красная Май запрещал голубой огонь, живущий в металле, и что с того? Антера хохотнул, сообразив, что даже в мыслях называет электричество голубым огнем. Красная Май говорит так: если сильно чего-то хочется, то немножко можно. Правда, хотеть можно не всем, и только в рамках красных законов. А кто знает их лучше Антера? Понимая, что со стороны выглядит диктатором или карикатурным злодеем, или даже карикатурным диктатором, если угодно, Антера отдавал себе отчет в том, что он не лжец, потому что Красная Май действительно существовал, как существовал и Саргул, его извечный противник. Просто некоторые вещи имели собственный исток. Свободу давал Амай, а электричество Саргул, облачный демон, только и всего. Дети Амая никогда не прекращали контактов с материком. И первые из них возникли задолго до того, как второй Кеттунин, обнаружив общину, скормил корпусу военных топографов ложь и перебрался на остров вместе с семьей и соратниками. Были среди этих связей и поистине примечательные. В 1968-м остров посетил Антон Лавей, американец. Многие, кому положено, знали о детях Амая, как знал он. Лавей провел здесь июль и август 68-го, а потом шарахнул миру по загривку сатанинской Библией. Трудом всей своей жизни. Антера в то время не исполнилось и 20, так что все необходимое, вроде этой пластиковой коробки с антенной, дети Амая получали не только от вшивых рыбаков. С последними, к слову, торговали исключительно потому, что сами того желали. Антера прижал кулак к рту и заулыбался, потом хихикнул. Он и помыслить не мог, что будет старейшиной. В те времена он, как и все, служил Амаю, работал и наведывался в яму ягнения так часто, что натирал член до язв. Придет время, и его место займет кто-нибудь другой. Возможно, это будет Юсси. Да, вероятно, это и впрямь будет он. Такого черствого паренька еще поискать стоит. Набрав номер, один из трех сохраненных, которые вели к трем разным группкам людей, Антера застыл. Наконец, в динамике телефона раздался щелчок. «Амай не шлет испытаний. Он дает шанс показать силу», — прохрипел старик. Ответ пришел сразу. «Я разберусь», — сообщил приятный женский голос. Антера кивнул и завершил вызов. Повернулся к сундуку и проделал все действия в обратном порядке. Вынул аккумулятор из разъема спутникового телефона, положил его к прочему барахлу, рациям, компасам, шариковым ручкам и тому подобному, захлопнул сундук и накрыл его рясой. Немного постояв, он взял рясу и накинул ее на сгиб левой руки. В конце концов, он уже не в том возрасте, чтобы лишний раз возвращаться за вещами. Это правда. Амай давал шанс показать силу и ждал этого. Будь чужаки случайными людьми, община просто уничтожила бы их и позабыла об этом, как уже неоднократно случалось. Но это было официальное расследование, а значит, придут и другие. Исток вмешательства находился вне сирена Майя и требовал схожего воздействия, официального, если угодно. Так пусть воздействие случится. Уголки губ старейшины поползли вверх, пока не образовали оскал голодного зверя. Часть вторая. Это был тот случай, когда ничто не могло помешать ответить на звонок, даже близость оргазма. «Даже близость чертова оргазма!» — мысленно простонал Филипп, откидываясь на подушку. Но едва его бывшая наездница и действующая начальница, так приятно сочетавшаяся в одном крепком теле, переменилась в лице, он понял, что дело серьезное. «Я разберусь», — сказала Уля, и телефонный разговор с неизвестным закончился. Голубые глаза Филиппа окончательно прояснились. От похоти не осталось и следа. Вдоль хребта змейкой прошуршал холодок. Парень вскочил с кровати и, не обращая внимания на прыгающий член, который всем видом мужественно настаивал на продолжении банкета, начал одеваться. «Неужели оттуда?» — спросил Филипп и сам удивился тому, что перешел на шепот. «Да». Уля с отрешенным видом натянула розовые трусики, и даже в этот момент она была привлекательна. Так могла бы выглядеть ожившая ледяная статуя, обтянутая человеческой кожей, чтобы наиболее достоверно изображать 35-летнюю женщину. С едва заметными кисетными морщинками у губ, с узкими плечами, отчего груди всегда казались чуть больше, и глубоко посаженными глазами печальной птицы. «Собери криминальные сводки по Онежской губе». Она уже застегивала пуговицы белой рубашки, частично закрывавшие бедра. «Посмотрим, что за муха там кусается». «Сделаю». Филипп чуть улыбнулся, ожидая, когда до Ули дойдет, что это поручение ей придется выполнять самой. «А если проблема идет из другого места?» Они переглянулись. Шанс на то, что кому-то сверху удалось докопаться до сути Сирена Мая, был ничтожно мал. Хотя бы по той причине, что раз в полгода на острове проходила особая месса для гостей. А гостями, точнее рьяными последователями Красного Амая, были далеко не последние люди в Карелии и стране. Кое-кто работал в аппарате управления, нося на людях маску верного шакала. «Это маловероятно», — наконец признала Уля. Как бы там ни было, звонок означал только одно. Возникло некое непредвиденное обстоятельство, требовавшее срочного вмешательства и, возможно, изменения статуса острова. Что ж, к такому варианту событий все были готовы и давно. Они покинули номер, так и не сделав до конца то, ради чего заселились в гостиницу «Белый Орион». Конечно, ничто не мешало устраивать постельные забеги дома у Филиппа или Ули, но в их отношениях не было какой-либо привязанности. Это больше напоминало совместные походы в спортзал, и тренажеры, коими выступали их тела, использовались на всю катушку. Двери лифта с убаюкивающим «динь-дон» разошлись, и любовники окончательно исчезли, уступив места двум коллегам. «За сколько часов доберемся до Кими?» Уля прошла в угол лифта и скрестила руки на груди. Филипп встал рядом, задумался. Будь они в Петрозаводске, где, собственно, и работали, дорога отняла бы часов 5, но сейчас они находились в Медвежьегорске, потому что один идиот, работавший на здешней городской свалке, неожиданно дал объявление о продаже неких секретных чертежей. Приветствовались такие покупатели, как ЦРУ, Моссад и Национальная полиция Кении. За диагнозом горе продавца далеко ходить не пришлось – металкогольный психоз. Благодаря этому состоянию смотритель городской свалки превратился в хитроумного ловца, решившего сносить головы из дробовика всем, кто заявится с намерением прикупить те самые чертежи. Бедолагу, ясное дело, повязали, а вот его объявление оставили. Мало ли кому взбредет в голову обзавестись халявными секретами, да хотя бы той же национальной полиции Кении. Так что сейчас Филипп и Уля, проконтролировав процесс замещения смотрителя свалки на сотрудника ФСБ с подходящей угрюмой внешностью, находились к Кими ближе на 170 километров. «Думаю, доберемся часа за 4», — наконец ответил Филипп. «Но это лишь в том случае, если мне придется совмещать поиск криминальных сводок и управление машиной. Ты ведь понимаешь, о чем я, Уля?» «Ну хорошо, господи, сводки на мне. За сколько тогда?» «Тогда часа за 2,5, максимум 3 домчимся». Двери лифта закрылись, и глаза этих двоих понемногу остекленели. Звонок пробудил воспоминания, чудовищные картинки, которыми можно было наслаждаться лишь внутри собственного разума. Потому что всякий, кто бывал на черной мессе Сирена Мая, держал язык за зубами. И даже близость другого гостя не могла заставить язык развязаться. Зато воображение, такое мягкое и податливое, будто перина, не знало границ. Парочка с наслаждением окунулась в сладкие и черные грезы. Часть третья. Из книги Сирены Амая «История шокирующего расследования». Ярослав Даргун, издательство «Черная древесина», 2023 год, страница 314. Всего один день обезносая, простите за аллегорию, унесла жизни 155 человек. В жатву, случившуюся 27 апреля, я намеренно включил еще двоих, чьи смерти, казалось бы, не имеют никакого отношения к трагедии Сирена Майя. Однако события, происходившие в тот момент на материке, видятся мне не менее загадочными и фатальными. Сейчас вы поймете, почему. Один мой знакомый частенько использует кое-какую присказку в качестве альтернативы такой тривиальной фразы, как «в это сложно поверить». И сейчас я со всей присущей мне ответственностью воспользуюсь ею. Считаю ли я, что смерти полковника ФСБ Сальникова Степана, больше известного среди сослуживцев как Чабан, и его подруги Ермаковой Альбины, занимавшей должность начальника IT-отдела Кемской администрации, случайны? Хрен там плавал. У людей, которые за этим стоят, очевидно, длинные руки и отсохшие мозги. Я возьму на себя смелость и укажу здесь и сейчас именно тех, кто, по моему мнению, причастен к статистическим смертям Сальникова и Ермаковой. Вероятно, эти же лица покровительствовали секте «Дети Амая», скрывая ее аморальные и жестокие деяния. 27 апреля около полудня в Кемском дежурном центре береговой охраны появились двое из пограничного управления ФСБ РФ по Республике Карелия. Первая рука, повинная в смертях Сальниковой и Ермаковой, Ульяна Валентиновна Жгилева, полковник ФСБ, 35 лет. Вторая рука – Филипп Владимирович Зимин, майор ФСБ, 27 лет. Сейчас, по состоянию на 25 июля, когда я печатаю эти самые строки, эту парочку уже объявили в федеральный розыск. Однако это не помешало этим двоим всего за один день. Только вдумайтесь, за один чертов день саботировать поиски следственно-оперативной группы «Архипелаг», парализовать бюрократической уловкой береговую охрану побережья Кеми и Беломорска и расправиться с Сальниковым и Ермаковой. Есть ли тому прямые доказательства? Несколько независимых источников утверждают, что доказательств в избытке. Но вряд ли всего двое офицеров могли проделать это самостоятельно, не имея покровителей. Вывод очевиден и в этом случае. Сирены Амая пользовались неприличным спросом у высокопоставленных лиц с материка.